Глава 24. Они клюнули. Гарин ворвался в комнату и подскочил к шкафу с оружием. Они идут. Их много. Столяров как раз закончил бинтовать себе голову и методично собирал в пакет окровавленные тряпки, оставшиеся после обработки раны. Быстренько ребята раскачались, благостно промурлыкал он. А ты говорил, не поймут, не поверят. Кто там, наемники или монолитовцы? Кажется, наемники, синие. Ну, конечно. Вся грязная работа на них. Михаил закончил уборку и посмотрелся в треснувшее трюмо. Мда. А что это ты за стволы хватаешься? Стрелять, что ли, в них собрался? Я думал, и так. Гарин замер с автоматом в руках. Нет, Олег, только так. Он расстегнул комбинезон и достал оттуда венец. Не забудь, в окне тебе с ним видеть никто не должен. Ведь твой артефакт порох отнес коршуну. Столяров подмигнул и, чуть сдвинув пыльную занавеску, выглянул на улицу. Мать честная. Вот-вот, многовато. Да, твои способности оценили по достоинству. Внушить такому свирепому мужику, как я, что он собака, а потом еще заставить башкой в дерево биться. Михаил осторожно потрогал повязку. Это, наверное, круто. А ты бы хотел так уметь на самом деле, а? Это не дар, это проклятие. Не, ну признайся. Да я боюсь этого как огня. Ладно, хватит трепаться, Столяров посерьезнел. Пойдем повоюем. В кухне Михаил загодя оборудовал огневую точку, выстроил на подоконнике амбразуру из книг и приготовил все рожки, что были в наличии. Олег заглянул ему через плечо. Наемники передвигались по двору медленно и аккуратно, не подставляясь. Они не спешили. Скрыться сталкером было некуда. «Правильно, засветись как следует», – поддержал Столяров. «Пусть убедятся, что не зря явились, только без венца», – напомнил он. «Я еще не надевал, не знаю, с чего начать». «Ну, тут я тебе не советчик», – сказал Михаил и сделал два одиночных выстрела наугад. В ответ окно осыпало градом пуль. Стекла гигантскими леденцами выпали из рамы и обвалились на пол, моментально придав кухне вид заброшенного помещения. Из сооруженной Михаилом книжной пирамиды выскочило несколько томов. Один из них врезался Гарину корешком в живот, но удар был слабым. «Даже не зацепили», – прокомментировал Столяров. «Тебя берегут настолько, что и мне, похоже, опасаться нечего». Только он это сказал, как новое поле свистнуло где-то совсем близко и с деревянным стуком вошла в стену. Михаил схватился за мочку уха. Не попало. Обожгла. Это какой-то оглашенный. Сейчас ему мозги прочистит. Он снова высунулся в книжную амбразуру и не целясь дал несколько коротких очередей. «Ну что ты смотришь? Или ты думаешь, что я в одиночку остановлю такую атаку? Мы вдвоем ее не остановим». «Это верно. Но все-таки начинай потихоньку». Гарин сел на пол слева от окна и надел венец. Увиденного на улице он в деталях не запомнил. Это было и не нужно. Наемники постоянно перемещались, и зафиксировать их в памяти Олег не сумел бы при всем желании. Но одного только впечатления оказалось достаточно, чтобы нарисовать в сознании картину, от которой можно было оттолкнуться. Гарин раскинул перед домом невесомую сеть и начал прощупывать бойцов одного за другим. Сгенерированное им пси-поле было таким слабым, что даже покойный Штиль вряд ли мог бы его учуять. Единственным, от кого бесполезно было укрыться, оставался пси-мастер, но об этом Олег сразу приказал себе забыть. 30 бойцов, отлично подготовленных. У каждого из них была своя школа жизни, но все они в конечном счете оказались здесь, в зоне. И в настоящий момент это было единственным существенным фактом 30 разных судеб. Все остальное превратилось в необязательную предысторию. Вскоре Гарин обнаружил в отряде слабое место. Некто по имени Валерий был неплохим специалистом по уличным боям, но имел проблемы со здоровьем. Ему давно пора было на покой, в огород или на речку с удочкой. Но уйти вовремя – это ведь тоже талант, который дается не всем. Сильнейший испуг. Очередь вверх, падение на спину, медленно мутнеющее небо. «Ага, вижу», – моментально отозвался Столяров. «Что с ним?» «Инфаркт». «Вот даже как! Ты красавчик!» «Вали следующего». «А я, так и быть, в меру сил». Михаил нажал на спусковой крючок, и из 29 объектов сканирующей сети осталось 28. «Помогу». Удовлетворенно закончил он. «А они подкрепление не вызовут?» – с опаской спросил Олег. «Наша задача – не вынуждать их к этому. Хотя, если ты готов продержаться сутки, мы могли бы существенно сократить количество наемников в городе». «Ну, я на это не подписываюсь», – отрезал Гарин. Следующей целью он наметил туповатого увольня в обуви 46-го размера. Громила отличался превосходной реакцией, но это были чистые рефлексы, которые хороши на полигоне или в тире, а в реальной обстановке, когда вокруг полно своих, бездумная пальба могла только навредить. Наемник поймал на себе пару перекрестных взглядов, растерялся, запутался, почувствовал панику и бессознательно уложил двоих товарищей, которые не успели и пикнуть. «У нас потери!» – раздалось во дворе. «Опомнились!» – пробормотал Столяров. «Перемещаемся! Не стоим на месте!» Послышался чей-то бас. Олег узнал голос кабана и чуть позже различил его личность среди 26 наемников. Один из объектов вдруг погас. Это кабан решил не рисковать людьми и сам пристрелил громилу, пока тот не натворил новых бед. Гарин снял венец и выпрямился перед окном. Ему почему-то захотелось увидеть кабана живьем. Не то чтобы Олег соскучился. Та прогулка в госпиталь была не из приятных, но все-таки он помнил этого человека, в отличие от массы других бойцов. Кабан его тоже заметил. «Смотрите, куда шмаляете, кретины!» – закричал он. «По окнам работать бережно, гасить огонь, никого не убивать!» Олег вернулся на свою позицию между столом и стеной в угол, на котором когда-то висела полка со специями. Теперь в такие углы вешают телевизоры. Ну, во времена исхода из города телевизор на кухне был запредельной роскошью. «Во дворе только свои!» – продолжал драть глотку командир наемников. «Соберите мозги в кучу, у кого они есть! Не поддаваться на гипноз!» «Думаешь, это зависит от них?» – прошептал Гарин. «Нет, кабан, нет!» Снова надев венец, он без труда нащупал сознание командира к бетонную сваю, вбил ему в мозги простую ясную мысль – предатель. Кабан сам выбрал жертву, того, кому он меньше всех доверял. Обоснованно или безоснованно, теперь это не имело значения. Он прошел по газону несколько метров и, остановившись напротив какого-то парня, молча расстрелял ему в лицо всю обойму. После первой же пули наемника прокинулся назад, но не упал, а застрял в густом кустарнике. Ветви пружинили, и каждая новая пуля раскачивала мертвое тело, как щелчок поневоляшки. Во дворе повисла тишина. Бойцы шалило переглядывались. «Подъезд! Быстро!» – заорал кабан, перезаряжая пистолет. «Берем, пока он нас всех не извел!» Олег собирался снять артефакт, чтобы передохнуть, но сейчас было на него. Он поймал внимание первого штурмовика и обрушил на него весь ужас, на который только был способен собственное воображение наемника. Его железы выбросили в кровь смесь гормонов, вызывающих реакцию, аналогичную действию парапроптизола. Гарин не знал, что именно увидел или почувствовал боец, но это в любом случае оказалось достаточно. К тому времени наемник уже преодолел половину лестничного марша, но обратно на улицу он выскочил гораздо быстрее, сшибая и выталкивая из подъезда всех, кто бежал следом. «Что там такое?» – взревел кабан. Наемник, не говоря ни слова, бросил оружие и упал на землю. Его руки рефлекторно загребали траву и подтягивали его к голове, словно человек стремился закопаться в песок. «Ять!» – донеслось снизу. «Кого еще накрыло? Остальные в порядке?» «Что ты с ним сделал?» – поинтересовался Михаил, не отрываясь от прицела. «Ну, то же, что и вы с дизелем». Протянул он. «Полезный, значит, топает. Ну, только не для него». «Ты уходить-то собираешься?» – похватился Олег. «А то поздно будет. И как ты вообще планируешь от них скрыться?» «Ну, это несложно. Сейчас на чердак, потом по крыше на другую лестницу, оттуда в подвал и по переходу в соседнее бомбоубежище. Буду в двух кварталах отсюда. Все рассчитано». «И когда ты только успеваешь?» – обронил Олег. «Я знаю город. К этой командировке я готовился дольше, чем ты. Сам-то готов?» Михаил протянул руку и замер в ожидании. «Ах, да!» – Гарин снял венец и отдал его Столярову. «Смотри, не потеряй. Славная штука. Кстати, Олег жал кольцо, не отпуская. Я так и не понял, где ты добыл второй артефакт для Коршуна?» «Заказал у пельменя», – простодушно ответил Михаил. «Только это был не второй венец, а не рабочее фуфло. В зоне таких экземпляров полно. Слава богу, Коршун не способен увидеть разницу. Как и я, между прочим». «Как и большинство нормальных людей», – грустно произнес Гарин. «А почему пельмень согласился тебе помочь?» «Ну, это ты сам у него спросишь при случае», – луково отозвался Столяров. «Ну все, ты меня задерживаешь. Надеюсь, дальнейшие инструкции ты помнишь?» Олег разжал кулак, и венец исчез у Михаила за пазухой. Столяров подхватил с подоконника автомат, надел на ремень специально приготовленный подсумок с рожками. У него действительно все было продумано. И выскочил на лестницу в тот момент, когда снизу уже слышался топот тяжелых ботинок. Гарин с грустью посмотрел на распахнутую дверь и, задумчиво пройдясь от стены к стене, приблизился к окну. Несколько наемников во дворе одновременно повели стволами. «Ты на мушке». Олег равнодушно отвернулся и, встав посреди кухни, вяло поднял руки. «Я обезоружен», — объявил он. В ту же секунду в прихожую влетели трое наемников во главе с кабаном. Командир, к его чести, не стал прятаться за спинами подчиненных, хотя Олег был уверен, что первыми войдут те, кого не жалко терять. Гарина окружили с трех сторон и бегло обыскали. «Ну и где твой друг?» – спросил кабан. «Он мне не друг. Смылся? Опять подставил. Ищите где-нибудь здесь, на третьем или на четвертом этаже». Один из наемников бросился к двери и отдал распоряжение прочесать все квартиры в подъезде. Кабан остался на кухне, сверля Гарина взглядом. В его глазах Олег без труда прочел удивление, недоверие и ярость. И, конечно, страх. Этого было больше всего. Выходивший боец вернулся и смотрел подоконник со стопками книг. Затем повозил ногой по полу гильзы. Катаясь по окаменевшему линолеуму, они звенели, как на асфальте. «Кто отсюда стрелял?» – спросил он. «Тот, кто сбежал», – признался Олег. «Когда его поймаете, казните, как собаку. Он убил одного из ваших, возможно, двоих. А остальные?» – процедил кабан. «Твоих рук дело. Это все от нервов. Когда я начинаю бояться, я перестаю себя контролировать. Так что, ребят, не пугайте меня, пожалуйста». «А сейчас уже не боишься, что ли?» «Ну, стараюсь сдерживаться». Кабан вздохнул и сел на табуретку, но, услышав, как скрипнули под ним ножки, с досадой поднялся. «Что ж ты упустил ты его?» – проговорил он. «Командира своего, друга-недруга, или кем он там тебе был?» Олег помедлил, собирая слова. «Я на вас откликался. Слишком много у вас народу. Я столько удержать не могу». «В квартиру забежали еще двое наемника. Чисто?» – доложили они. «Вы хорошо проверили. Обошли весь дом». «Смотался твой приятель», – сказал кабан Гарину, хотя необходимости в этом не было. «И нам тоже пора идти. Как тебя звать-то, кстати?» «Олег». «Это имя. А кличка есть?» «С первых дней не обзавелся, а теперь же вроде и поздно». «Это точно, сынок». Он хлопнул Гарина по спине, подталкивая к выходу. «И вот что, кудесник, твои навыки я уже видел. Доказывать мне ничего не надо, но...» Он остановился и легонько взял Олега пальцем за шею. «Если ты сейчас по пути опять выкинешь какой-нибудь фокус, если у меня возникнет хотя бы тень сомнения...» «Я понимаю». Гарин кивнул, с усилием высвобождаясь из захвата. «Все будет нормально. А фокусы я и сам не очень люблю». «Ну, конечно. А то я как будто не понял, зачем вы в прошлый раз к нам на базу приходили». «И зачем же?» – осведомился Олег. «Не знаю», – раздраженно бросил кабан. «Но ясное дело, не просто так. Учти, гипнотизер долбанный, я тебя предупредил». Из подъезда Гарина вывели, как опасного рецидивиста. Наемники, оставшиеся на улице, по-прежнему прятались за деревьями. А те, кто сопровождал его на лестнице, шли следом на полусогнутых, постоянно целясь Олегу в спину. «Лунный свет у всех есть?» – спросил кабан, оглядывая бойцов. «Тройся коробкой, арестованного в центр. Без суеты». «Не дергаемся. Двинули помалу. И скрипача заберите кто-нибудь. Помогите ему. Он идти-то может. Слышь, Олег, паренек наш, которого ты с лестницы пуганул, скрипач, его когда-нибудь отпустит? Или все, крест на человеке ставить? Может, антишок ему вколоть? Не надо никакой химии. Дайте ему водки и побольше уложите спать. Завтра должен оклематься». Двое бойцов подхватили скрипача под локти и бережно повели за отрядом. Не то чтобы пострадавший совсем не мог идти или был невменяем, но после пережитого испуга он впал в такой ступор, что перестал обращать внимание на команды. Хотя, как понял Гарин, наемники имели при себе лунный свет, ослабляющий пси-воздействие. И даже, возможно, не по одной штуке. Но дополнительного сопротивления Олег даже не почувствовал. Вряд ли сила венца выросла со времени первого использования артефакта. Гарин надеялся, что его способности тоже не изменились, и после всех контактов с свинцов он по-прежнему оставался обычным человеком. Однако их взаимодействие, человека и артефакта, становилось все более эффективным, их общая мощь постепенно росла, и отрицать это было невозможно. Размышляя об этом, Олег невольно подумал о взаимопонимании. Да, это было самым точным названием тому, что происходило между ним и венцом. Их взаимопонимание улучшалось каждым разом. То ли артефакт подстраивался под носителя, то ли все-таки сам Гарин превращался в подобие контроллера. Второй вариант Олег рассматривал как катастрофу и гибель собственной личности. Но убедить в нем окружающих удалось довольно легко. Наемники, шагавшие позади, до сих пор не убрали оружие и, видимо, не собирались. Гарин невольно начал фантазировать. Смог бы он справится с двумя десятками бойцов, если бы венец по-прежнему был при нем. Ответ выходил отрицательный. Их было слишком много, чтобы взять под контроль всех сразу, одновременно. Оглушить по очереди не имело смысла, поскольку у каждого были совершенно четкие инструкции на случай каких-либо странностей. Строй прошел между прачечной и общежитием. Кабан выводил отряд к проспекту. «Куда идем, если не секрет?» – спросил Гарин, облизывая пересохшие губы. «Ты же медиум. Сам должен знать», — ответил командир. «Да я знаю, что к речному порту. Просто поговорить хотелось». «Считай, что поговорили». Миновав газон, процессия вышла на середину проспекта и повернула к северо-востоку. Бойцы зашагали в ногу, и Олег подстроился под всех. В общем, ритме идти было легче. Коробочку, как это назвал кабан, построили хорошую, прочную. Трое наемников двигались впереди, по трое находилось слева и справа от Гарина. И еще две шеренги вышагивали сзади с автоматами наготове. Остальные произвольно рассредоточились вокруг этого прямоугольника и обеспечивали прикрытие. У перевернутой квасной бочки, изнывая от нетерпения, готовились к атаке большая группа снорков, и наемники еще издали открыли по ней огонь. Олег невольно начал мерить время шагами, это было удобно. Левой, левой, раз, два, до счета четыре бойцы уже превратили снорков в огромный суповой набор. Когда с бочкой поравнялся основной строй, от мутантов остались лишь кровавые лоскуты, словно их накрыло одним большим взрывом. Синхронная перезарядка, и снова вперед, в ногу. Путь по проспекту Дружбы народов, который Олег уже проходил, сейчас казался ему интересным и новым. И уж, конечно, никогда раньше Гарин не чувствовал себя в такой безопасности. Слепые собаки, не успевшие скрыться, дырявыми шкурами висли на кустах. Тушканы визжащими клубками отлетали на тротуары. Дорогу защищали так, что мутанты не могли задержать пеший эскорт ни на секунду. У большого перекрестка в 300 метрах от госпиталя снова показались собаки. Стая была огромной, не меньше 20 особей. Чтобы не замедляться, наемники метнули в мутантов несколько гранат. Половина собак разметала по мостовой, остальные в панике разбежались. «Я ж просил тебя не чудить», — вполголоса произнес кабан. Гарин не сразу сообразил, что командир обращается к нему. «Ты думаешь, это я их сюда позвал?» — сказал Олег, гадливо ступая по мокрому от крови асфальту. «А кто же еще?» — раздраженно бросил кабан. Гарин собирался возродить, но, поразмыслив, этого делать не стал. Он убил весь день на то, чтобы люди поверили в ее пси-способности. Так зачем же теперь душить эту песню? Олега лишь немного пугало, что если на дороге появится враг посерьезнее, например, Химера, то бойцы в соответствии с обещанием сначала могли прикончить его самого, а уж потом заняться мутантом. К счастью, идти оставалось уже немного. Перед госпиталем отряд встретила небольшая группа наемников во главе с капитаном. По левую руку от нее стояли трое незнакомых мужчин. По правую один пельмень, отчего-то страшно довольный. «Взяли голубчика», — начал он еще издали. «А где кандалы? Я думал, вы его закуете». «Кузнец в отпуске», — отшутился кабан. «Примите скрипача, это падло ему все мозги покорежило. Ну и посерьезнее потери имеются». «Вижу», — обронил капитан, пересчитав отряд по головам. «А я-то в прошлый раз к ним к уродам всей душой. Надо наказать». «Точно», — поддержал пельмень. Они с Гариным встретились взглядами, и после короткой задержки оба отвели глаза. «К стенке его!» – потребовал пельмень. «И хрен с ними, с монолитовцами! Мы им другого отловим, еще краше!» «Ты соображай, чего гонишь?» – вскинулся на него кабан. «Какого еще другого? Где ты этого другого видел?» «Уйди с дороги!» «И скрипача, говорю, возьмите, вон его ведут!» Пельмень, смирившись с тем, что пленный не будет расстрелян, отступил назад. Строй двинулся дальше по проспекту, мимо садика у главного корпуса больницы, мимо сгоревшего автобуса, прямо к забору у кафе «Припять», где Олега уже ждали. Ограда была недавно отремонтировала и блестела свежей оцинкованной ягозой. Одна из секций сдвинулась, и Гарина провели на другую сторону. Там его встретили трое монолитовцев. «Арестованного принял, доложу по команде», — пролаял старший наряда. «Слава монолиту!» — брякнул Гарин. Кабан посмотрел на него через колючую проволоку с нескрываемым сожалением. «Ну, бывай, сынок», — сказал он. «Больше уж не увидимся. Разойдись!» Коробочка распалась, и наемники свободным порядком отправились к госпиталю. «Следуй за мной. Не оглядывайся, не сворачивай», — бесцветно проговорил монолитовец. «При попытке к бегству ты будешь уничтожен». Территория речного порта разительно отличалась от всего того, что Олег видел в других частях города. Вокруг не было ни соринки. Трава, которая лезла сквозь щели в асфальте, регулярно выпалывалась, даже бордюрный камень был поправлен и выложен по ниточке. Монолитовец провел Гарина вблизи от заколоченных витрин кафе и пошел дальше, вдоль навеса на бетонных опорах со встроенными лавочками. Олег заметил несколько ухоженных елей. Все это было удивительно и выглядело как последний оазис цивилизации посреди разрухи и запустения. Если, конечно, забыть о том, куда он на самом деле попал. Но Гарин не забывал ни одной секунды. Пройдя под навесом, Олег оказался на внутренней площадке между зданием порта и широким спуском к воде. Сопровождающий пропустил шедший навстречу патруль и, повернув налево, повторил: «Следуй за мной». Путь окончился возле небольшого кольца с задней стороны корпуса. Гарина ввели внутрь. Он прошел между чистым сортиром и металлической лестницей. Впереди была комнатушка дежурного. Коридор уходил от нее вправо и сразу всего метров в трех упирался в новую дверь. Один из монолитовцев дернул на себя ручку и втолкнул Олега в камеру. Гарин оказался в маленьком помещении без мебели. Единственное окно было заложено кирпичом и закрашено под цвет стен. Лицом к окну, словно глядя куда-то вдаль, прямо сквозь кирпичную кладку, стоял человек в плаще. Не в бандитском и не в брезентовом, а в обычном кожаном плаще, новом и чистом. Когда дверь закрылась, человек обернулся. Это был Коршун, хотя видеть его в такой одежде было непривычно. «Здравствуй, пси-мастер», — сказал он Олегу.